Раздел 3.3. Парадигмы и ценности при создании институтов. Научные парадигмы при создании институтов. И записанные выше проблемы неполного соответствия между рациональным знанием и реальностью возникает особая роль парадигм, ценностей и мифов при создании институтов. Профессиональные философы и политологи часто склонны придавать идеологиям и парадигмам слишком большое значение, будто бы идеи правят миром. Трудно сказать, действительно ли они в это верят или таким образом продвигают свои услуги по разработке политических конструкций и идеологий. Идеи правят миром только в том случае, когда они воплощают модерн, прогресс, оформляют общественный договор, организуют коллективное действие. Идеи, противоречащие прогрессу и общественному договору, если и могут чем-то править, то очень недолго. Действительно значимая роль парадигм и ценностей в институциональном плане состоит не в том, что они тотально правят обществом. Они моделируют коллективное действие в тех аспектах, где сохраняется неполнота научного знания. Мы даже не можем точно определить, где мы имеем полное, а где неполное научное знание. Сама история науки показывает, что рациональное понимание мира постоянно расширяется, опровергаются прежние теории. Решения об управленческих действиях принимаются на основе принципа достаточного знания. Когда мы обладаем достаточным знанием для модернизации той или иной технологии, аспекта общественной жизни это обычно позволяет приступить к модернизации. По поводу неизвестных частей формируется консенсус о том, что это не противоречит принятым сейчас ценностям и общественному договору. Как пример, можно привести отношения церкви и науки в средневековой Европе до эпохи Просвещения. Научно-технический прогресс не считался благом по умолчанию. Элиты и церковь относились к научным инновациям в основном с опаской и неприязнью. Наоборот, в наше время присутствует оптимистичная установка, что прогресс — это всегда благо. Общество и власти поощряют внедрение инноваций, не уделяя достаточного внимания их негативным экстерналиям, опасным последствиям. Это типичное когнитивное искажение обобщения. Если модерн принес много пользы в последние пару веков, это на самом деле не означает, что польза для людей присуща прогрессу в принципе. Концепция научных парадигм введена Томасом Куном в 1962 году в книге «Структура научных революций». На мой взгляд, фундаментальная необходимость в парадигмах обусловлена именно неполнотой знания. Для консенсуса по поводу базовых арифметических действий не требуется парадигма, поскольку это общепризнано. Парадигма нужна там, где есть определенные сомнения, понимание неполноты знания. Но при этом требуется коллективное единомыслие, поскольку необходимо коллективное действие. При создании институтов модерна задействованы прежде всего научные парадигмы и, следовательно, и те ограничения, которые присущи самим научным парадигмам. Научные парадигмы подробно изучаются в рамках социологии знания. Здесь я остановлюсь на двух негласных, но тотальных установках современной науки, которые можно считать метакогнитивными аксиомами. Первая установка — ультимативность науки. Ученые знают и понимают все, профаны не знают ничего. Рациональное знание имеет ответы на все вопросы. Все теории и объяснения вне науки — это лженаука. Если ученые чего-то не знают, значит, этого не существует. Если вы не согласны с этой максимой, то, наверное, вы работаете не в академической сфере. Вторая установка — материализм. Все объясняется через материалистическую парадигму. Если что-то не объясняется через материализм, оно объявляется несуществующим. Иллюзией сознания, когнитивным искажением, мошенничеством или случайным стечением обстоятельств. Ультимативность объясняется не столько свойствами науки, а является принципом любого социального коллективного действия. Враг будет разбит, победа будет за нами. Неважно, сколь силен враг и какова, строго говоря, вероятность такой победы. Если нужно мобилизовать коллектив на действие, установки должны быть тотальными. На выборах побеждает один президент, даже если он набрал только 51% голосов, а второй — 49%. Это отвечает негласному, но общепризнанному принципу ультимативности социальных действий. Некий юноша уверен в положительных чертах своей возлюбленной на 70%, а на остальные 30% считает ее стервой и находит другие недостатки. Однако жениться или не жениться ему придется на 100%, а не в пропорции 70/30. Научное сообщество не может выносить на всеобщее обозрение недоработки своего продукта. Также стартап-предприниматель старается убедить инвесторов, что его продукт — само совершенство, хотя в реальности продукт еще полон косяков и недоработок. Любая длительная пропаганда начинает влиять на умы самих пропагандистов, в данном случае самого же научного сообщества. Искажение истины, оформленное как тотальная пропаганда, уже в следующем поколении не считается ложью, а становится частью социальной нормы, реальностью по умолчанию. Как уже отмечалось, роль институтов как метакогнитивных рамок, аксиом сознания — это опасное явление, не совсем поддающееся управлению. Институты воспроизводятся таким образом не через сознание, а через социальное научение «Габитус Папьеру Бурдье». Все это происходит, заметим, в условиях капиталистической, рыночной конкуренции, где ученые вынуждены конкурировать с инфобизнесом, рекламой и популярными идолами за внимание аудитории и за финансирование. Научные лозунги поэтому приобретают все более популярный характер, иногда даже слишком. Так или иначе, в результате научное сообщество разучилось честно говорить об областях своего незнания. Идет постоянная реклама своего знания, которая блистает на фоне всеобщего невежества. За этой рекламой утратилась способность даже внутри своих кругов честно говорить о том, что современное научное знание представляет лишь отдельные проблески во тьме незнания. Научные достижения принято рекламировать, но совсем не принято говорить об ограничениях своего метода. Каждая новая книга об экономике и обществе старается предложить окончательный ответ на все проблемы человечества. После прочтения создается ощущение, что вам незачем читать что-либо еще, ведь все мировые проблемы уже разрешены автором. Именно поэтому черные лебеди вылетают как из пулемета. Ученые столько твердили о тотальности и непогрешимости своих объяснений. И когда происходит непонятно что, остается только ахать и сетовать на черного лебедя. Не менее сомнительна и презумпция материализма. Современное материалистическое мировоззрение несет в себе родовую травму своего появления. Большинство институтов живут с родовой травмой, связанной с контекстом их возникновения, и которая всегда выглядит странно в настоящем. Родовая травма научного материализма — это его свирепая борьба с религией в момент формирования. И чего уж скрывать, претензии ученых занять роль главных брахманов общества вместо священников. Эти претензии присущи ученым с самого начала их появления и по сей день. Поэтому материализм — это агрессивная теория, существующая не только для научного познания, но и для обоснования брахманской роли ученых в этом мире. Материализм придерживается точки зрения, что «чего мы не понимаем, того не существует». Одновременно ученые считают, что понимают они все. Там, где они понимают не все, смотрим первый пункт. Чего мы не понимаем, того не существует. Такой тоталитаризм, очевидно, необходим для обоснования брахманских притязаний. В конце концов, простые смертные, не ученые, все равно не могут знать, чего ученые на самом деле понимают, а чего не очень. Свои внутренние дела они решат в академических журналах, которые написаны так, что вы все равно там ничего не поймете. В действительности же научное мировоззрение скорее похоже на луч фонаря, который выхватывает отдельные фрагменты в темноте. В научном сообществе говорить об этом крайне не принято, потому что никто не хочет пилить сук, на котором сидит. Если признавать огромные области незнания, наука должна быть больше похожа на лоцмана, попавшего на неизвестные рифы, на осторожного первопроходца, на человека, идущего впервые через опасное болото. Материализм — это не более, чем язык описания окружающей реальности. Как любой язык, система измерений, он основан на имеющихся достижениях науки. Вся неполнота этих достижений отражена в этом языке. Однако, вместо того, чтобы признать собственные ограничения, включается пункт 1 — ультимативность науки. Объявляется, что все, что не поддается такому языку, либо не существует, либо является набором случайных совпадений или вообще иллюзий. Управленческие парадигмы. Управленческие парадигмы, термин Питера Друкера, включают в себя и актуальные концепции наук об экономике и менеджменте, и доступные практические инструменты управления. Чем больше масштаб социально-технической системы, тем дальше она находится от естественной саморегуляции, тем менее пригодны простые способы управления. Мы можем наблюдать на Западе, да и в большинстве развивающихся стран, наибольшие проблемы управления именно на макроэкономическом и макросоциальном уровне. В конце XIX, первой половине XX веков сформировалась иерархическая модель макроуправления. Вершиной и символом этой системы стал сталинский СССР. В корпоративном аспекте это иерархическая модель крупных производственных корпораций. Система управления на Западе была более коллегиальной, более демократической, но в сущности такой же иерархической в смысле уровней управления. Во второй половине XX века корпоративное управление на Западе стало более сетевым и клиентоориентированным. В политике произошел переход к инструментам политики спектакля, политических и медийных технологий, манипуляций массовым сознанием. В 2010-20 годах формируется модель и корпоративного, и макросоциального управления, основанная на данных и искусственном интеллекте. Надо отметить, что каждая управленческая парадигма имеет существенные недостатки и негативные экстерналии. Про авторитарную иерархическую систему говорили «лес рубят, щепки летят». Но это, в сущности, можно сказать про любую парадигму управления. Политика спектакля привела к дискредитации любых авторитетов, потере доверия к власти, разрушению естественных иерархий и социальных отношений. Управление, основанное на данных, будет моделировать рационального, удобного для управления человека. А для этого потребуется избавиться от большинства качеств, которые традиционно считаются собственно человеческими. Важно отметить, что это не замысел тайных сил, это следствие управленческой парадигмы. Мы могли это наблюдать во второй половине XX века с принятием парадигмы Homo economicus в западном экономическом мейнстриме. Система управления сначала определила, что управление рациональными экономическими мотивами наиболее удобно и для системы, и для людей. И затем начала обтачивать людей под Homo economicus с помощью соответствующих институтов, воспитания и пропаганды. Управленческая парадигма принимается в связи с тем, что действовать надо в имеющихся условиях, имеющимися инструментами. Негативные экстерналии недооцениваются из-за того, что либо они неизвестны, не формализованы, либо перекладываются на будущие поколения общества в целом в соответствии с классической схемой «прибыль себе, издержки ко всему обществу и будущим поколениям». Ценности и мифы при создании институтов. Все институты так или иначе обращены к обществу, подразумевают организацию общественных взаимодействий, поэтому неизбежно, вольно или невольно, в фундамент института заложены парадигмы представлений об обществе и человеке. Ценности неизбежно включены в институты, поскольку это и часть человеческого мировоззрения, и компенсация нехватки рационального знания. Жизнь людей — это движение, реализация намерений, воля и представление, как сказал Шопенгауэр. Поэтому мотивирующий миф не менее важен, чем рациональное знание. Иногда создатели институтов могут это осознавать и выражать эти представления явно, как, например, отцы-основатели США. Иногда создатели институтов могут преследовать узкие практические цели и вообще не задумываться о ценностях и парадигме человека, но и тогда они транслируют ту ценностную парадигму, которая подразумевается преобладающим дискурсом и является социальной нормой. Например, для большинства либералов в наше время баблофилия, золотой телец — это неоформленная структурированная религия, но тем не менее подразумеваемая и безусловная норма, заменяющая ценности. Каждая эпоха порождает свои ценности и связанные с этим новые мифы. В эпоху Средневековья в Европе доминировали христианские ценности и мифы. Эпоха Просвещения создала концепцию нерелигиозного гуманизма — веру в человека. Фридрих Ницше создал чрезвычайно влиятельный миф о сверхчеловеке. В российской традиции это превратилось в концепцию богостроительства. Ее развивали так или иначе Горький, Богданов, Луначарский и Маяковский. Маркс и Энгельс создали миф о коммунизме. Послевоенная эпоха на Западе породила мифологию демократии и открытого общества. Затем возникли ценности и методы постмодернизма. Кургинян выделяет три фундаментальные парадигмы в современном мире, которые охватывают и представление об обществе, человеке и соответствующее представление о методах и целях построения институтов. Это модерн, постмодерн и контрмодерн. Во всех этих случаях можно заметить, что мифология была бы не нужна, если бы мы имели точные данные. Но мы живем в условиях, когда главные вопросы философии остаются неотвеченными. Напомню читателям, что есть нерешенные вопросы философии. Они касаются практически всего самого главного. Почему люди существуют? Объективно ли человеческое восприятие? Реален ли окружающий мир? Есть ли свобода воли? Существует ли мир идей? Жизнь после смерти? Обитаемы ли другие планеты? И существуют ли они вообще за пределами Солнечной системы? Что такое сознание и почему мы имеем сознание? Если бы ответы на эти вопросы были известны, мы бы просто знали эти ответы и не нуждались в ценностях и сложных философских доказательствах. Это похоже на то, как научная статистика 19 веков в 21 веке постепенно превратилась в анализ данных. В чем разница? На первый взгляд, почти ни в чем. Статистики прежних веков также точно анализировали данные. Аналитики данных сегодня используют в основном статистические методы, разработанные в 18-20 веках, а то и раньше. Но статистика прежних веков включала в себя много умозрительных, гипотетических идей. Это в значительной степени относится к теории вероятностей, а также к большинству классических экономических моделей, 18 и 19 веков. В то время не было возможным оперативно собрать конкретные данные, и приходилось выводить гипотезы о будущем или даже настоящем из имеющейся информации о прошлом. Сейчас сам этот подход кажется студентам странным и непонятным. Зачем рассуждать о каком-то законе, спроса и предложения или абсолютных и сравнительных преимуществ в торговле, когда для каждого конкретного рынка можно взять данные практически в режиме онлайн и точно посчитать преимущества для каждого участника? Зачем описывать эластичность спроса функций, когда на уровне предприятия или отрасли можно отследить эту эластичность гораздо более точно на основе ежедневных данных о продажах? Ценность обозначает вектор движения, стремление людей. Ценностью в разных парадигмах может быть победа справедливости и любви на всей земле, равенство трудящихся и освобождение от нищеты, или даже господство арийской расы. Ценность обозначает стремление, основанное на воле и представлении по Шопенгауэру. Фиделю Кастро, лидеру кубинской революции, приписывают фразу «Мужество знает цель». Речь идет, конечно же, о стремлении в условиях неполноты знания. Мы очень хотим изменить мир, но точно еще не знаем, как именно это сделать. Если бы мы знали, как это сделать, то наняли бы эффективного менеджера, технократа и просто заплатили бы за работу. Тут не было бы места ценностям. В этом, кстати, состоит причина понижения роли ценностей в последнее время. Прогресс дал так много практических инструментов, что общество разговаривает в терминах технического задания — плана, алгоритма, а не мифов и ценностей в прежнем понимании. Тем не менее, по причине неполноты научных знаний, мифы и ценности остаются. Они выражаются на другом языке, как бы более рациональном, материалистичном. Впрочем, и сам материализм — это тоже мифическое убеждение эпохи модерна, как отмечал Гейдар Джемаль. Вера в рационального человека, материализм и прогресс — это новый миф, который отрицает язык старых мифов и поэтому не выглядит как миф. Мифология нового времени давно обсуждается философами. Прежде всего, это известная работа Алексея Федоровича Лосева «Диалектика мифа 1930 года». Миф практически всегда включен в парадигму, поскольку рациональное знание не полное, а обеспечивать коммуникацию с массами необходимо. Эта тема подробно рассмотрена исследователями пропаганды и массовых коммуникаций. Мифы эпохи модерна закрывают пробелы незнания и добавляют мотивирующую энергию. Парадигма с помощью мифа рационализирует незнание, организует коллективное действие. Мифы связаны с архетипами, базовыми сценариями, типичными сюжетами человеческой судьбы. В силу человеческой природы нам все равно надо в течение жизни исполнять вечные сюжеты, совершать подвиги Геракла, искать себя, выбирать сторону в борьбе добра и зла. В этом смысле при дефиците рациональных знаний о конкретных аспектах института этот дефицит всегда можно восполнить структурой типичных сценариев и архетипических сюжетов. И это, скорее всего, не будет большой ошибкой. Структурные характеристики мифов хорошо изучены, например, это основополагающая работа Якова Пропа «Морфология волшебной сказки 3». В киноискусстве развито представление о типичных сценариях человеческих отношений и развития судьбы. Йогану Гёте приписывают тезис о 36 базовых сценариях, затем развитый в книге 36 драматических ситуаций Жоржа Польти. Циклический характер ежегодно повторяемых церковных богослужений опять же отсылает к вечному, всегда повторяемому и всегда актуальному характеру библейской истории. В последнее время некоторые авторы интерпретируют управление прежде всего как организацию информационных потоков. В действительности мотивация коллективного действия — это самостоятельное явление, не связанное с информационными потоками. Миф не только закрывает неполноту знания и рационализирует парадигму, но и мотивирует к действию. Виктор Цой пел: «И вот мы делаем шаг на недостроенный мост. Мы поверили звездам, и каждый кричит: „Я готов“». Устаревание мифов и парадигм. Устаревание, неадекватность старых мифов и парадигм современным вызовам — это большая часть проблемы институциональной инерции, зависимости от колеи. Сами институты еще осознаются управляющими, как функциональные, и поэтому могут быть предметом реформ. Но мифы и парадигмы настолько глубоко уходят на метакогнитивный уровень, что реформировать их даже не приходит в голову. К тому же это опасно. Отцы-основатели, небось, поумнее нас были, как гласил известный мем. Ленин нам такую страну оставил, а мы ее утратили. Внедрение в институты парадигм и мифов, с одной стороны, неизбежно для решения задач модернизации, обеспечения коллективного действия. С другой стороны, они порождают характерные и часто очень неприятные последствия. Органичная черта институтов — их неадаптивность, инертность. Темп перемен, особенно в последнее время, значительно опережает способность институтов к адаптации. Для понимания ограничений и слабости институтов, пределов их адаптивности к переменам, нам важно помнить, какие именно мифы и ценности были заложены при создании институтов, и насколько такие части фундамента в принципе пригодны при изменении времени и обстоятельств. Многие современные институты часто несут в себе парадигмы, ценности и мифы, которые давно уже не соответствуют реальности. Когда речь идет об учебниках, их не так трудно дополнить, изменить и адаптировать к современности. Гораздо сложнее дело обстоит с институтами власти и управления. В основу советского строя была заложена ценность и миф о высокой гуманистической цели — коммунизме. Церковью коммунизма была коммунистическая партия. Отмена монополии КПСС на власть в 1990 году, отмена статьи Конституции о руководящей и направляющей роли партии, стала по факту отменой веры в коммунизм. Неудивительно, что это привело к обвалу коммунистических институтов. В таком же положении Запад находится сегодня в отношении ценностей демократии и либерализма. Эти институты уже до нельзя дискредитированы и политикой спектакля, популизмом и диктатурой вульгарного большинства и несостоятельной концепцией «один человек, один голос». Но есть опасения, что устранение этого краеугольного камня западной системы может вызвать обвал и многих других институтов. В особенности опасной ловушкой является мифотворчество. На начальном этапе миф часто сооружается по принципу «сначала ввяжемся в бой, а там посмотрим», и это нравится сторонникам. Позже выясняется, что с мифом перемудрили или насочиняли такого волшебства, которое потом не выдерживает никакого сравнения с реальностью. К этому времени парадигма уже успевает окаменеть, превратиться в институты. Так происходило с религиозными трактованиями, куда священники добавляли все больше и больше волшебства, которое потом, к XIX веку, очень плохо соотносилось с рациональным знанием. Лозунг большевиков «Землю крестьянам» очень вдохновляюще звучал в ходе гражданской войны. Однако затем трудно было объяснить, почему никакой земли крестьяне не получили, а при Хрущеве лишились еще и права вести подсобное хозяйство. Мифотворчество в эпоху постмодернизма начало использоваться почем зря, по поводу и без повода, для рекламы самых заурядных товаров и услуг и не менее заурядных политиков районного масштаба. Известное выступление Курехина на телевидении на тему того, что Ленин — это гриб, знаменовало переход к постмодернистским медийным технологиям в самой циничной, неэкологичной и издевательской форме по отношению к народу. Миф в каком-то смысле является психической реальностью, представляет сценарии судьбы и связанные с этим смыслы и ценности. Эта проблема глубоко разработана прежде всего Карлом Юнгом. Варварское отношение к мифологии недопустимо, как недопустимо варварское отношение к природе. Массовая невротизация населения на Западе, например, известное массовое употребление антидепрессантов в США, по-видимому, связано с расчленением естественных психических структур человека. В основном это делается с целью извлечения частной выгоды, а затем французские философы уже придают этому смысл трансгуманизма и постмодернистской деконструкции. Наша забота о естественной экологии природы связана в большой степени с тем, что мы еще не умеем воспроизводить естественную природную среду полностью, или же это пока очень дорого. Дешевле не разрушать то, что есть, если говорить в экономических терминах. Так и в отношении человеческой психики. Выгоды извлекаются из расчленения психических структур, проедания социального доверия, а создавать на этом месте новую социальную экологию мы пока не умеем. Учитывая, какие негативные экстерналии для человека и общества несет тупой агрессивный материализм, надо более бережно относиться к идеалистическим ценностям и мифам. Мифотворчество в жанре фэнтези, например, книги Джона Толкиена о хоббитах, это как раз попытка создавать современные идеалистические мифы. И это очень востребовано людьми, играет важную роль в воспитании детей. Вера в божественные и мифические силы в каком-то смысле наиболее верно описывают совокупность нашего незнания и интуитивных догадок о мире. Я не становлюсь на позиции религиозной пропаганды. Институты конкурируют между собой. Когда за человеческие ценности отвечали мощные институты церкви и светского гуманизма, они создавали противовес материализму. Сейчас возникает чрезмерный перекос в сторону материалистического представления о мире. Это диалектическая ситуация единства и борьбы противоположностей. Без действующего противовеса со стороны идеализма этот материализм становится расчеловечивающим, теряя свою созидательную силу. В связи с этим и прогресс превращается в бешеную машину перепроизводства техники, товаров и инноваций, которая перестает приносить благо человечеству. Этим проблемам большое внимание уделяет Сергей Ервандович Кургинян в своих книгах и выступлениях. В этой книге я стараюсь соотносить институциональную проблематику с конкретными проблемами и задачами управления, чтобы обсуждаемый сейчас вопрос не носил слишком философский, обобщенный характер, я приведу практический пример — кейс. Когда создавалась концепция гражданских прав, равенства, в том числе женщин, в это время иерархия морали, ценности представлялась незыблемой, разумеющейся. Подразумевалась по умолчанию тяга людей к добру, развитию, трудовому ответственному поведению. Это представление было принято как аксиома со времен Вольтера и Руссо. Предполагалось, что народ несет в себе благо, надо только его освободить от гнета. В действительности основоположники либерализма первыми поддались когнитивному искажению такого рода, что сделано до нас, существует как воздух. Буржуазная мораль была следствием столетий распространения и насаждения христианства в Европе, а также следствием устоявшегося за столетия монархического уклада. Золотой век любого уклада всегда как бы наиболее моральный, потому что правила игры установлены, всем известны и порядок налажен. Итак, гражданские права внедрялись в условиях, когда буржуазная добропорядочность, мораль уже стали нормой. В наше время возникла ситуация, когда институты морали, ориентированные на высокие ценности, фактически отменены, а гражданские права остались. Это пример сохранения института при исчезновении некоторых ключевых опор, подразумеваемых при его создании. В итоге этот формат прав защищает любое поведение, которое раньше считалось аморальным. Например, женщина может изменять мужу и сама подать на развод, однако ребенок останется с ней, и муж должен будет платить алименты. Это создает часто ситуацию, когда женщине так и выгоднее всего поступить. В Германии такой одинокой матери еще выплачивают щедрое пособие, и таким образом асоциальное, по сути, поведение всячески поощряется институтами. Российские конспирологи видят в подобных ситуациях сатанинский план европейских элит, трансгуманистов и деконструкторов. Я же полагаю, что это просто институциональный киберпанк. Брошенные и поломанные институты бродят как-то сами собой, как призрак коммунизма, и никто уже не пытается их чинить. Термин «социальный киберпанк» в своих выступлениях ввел и развил Евгений Гильба. Институциональный киберпанк не только поощряет хищных женщин, но и наказывает невиновных. В России, например, государство не взыскивает с мужчин алименты, если они не трудоустроены официально. И таким образом женщины наказываются за то, что неизвестный им работодатель нарушает закон. Я говорю здесь не про отношения мужчин и женщин, а про то, что все эти ситуации поощряют разрушение доверия, разрушение социального капитала. Поощряется как паразитирование женщин на алиментах в первом случае, так и возможность для мужчин их не платить во втором случае. Это устранение из институтов ключевого компонента смысла и ценностей напоминает анекдот про ошибки плановой экономики. Один рабочий выкапывает яму, другой сразу ее закапывает. Рабочие объясняют, должен был еще третий посередине сажать дерево, но он сегодня не вышел на работу. Так и с институтами, из которых устранили подразумеваемый при создании важный смысловой компонент. Они превращаются в выкапывание и закапывание без посадки дерева. Неосознанные ценности и парадигмы. Ценности и парадигмы всегда присутствуют в основе институтов, но далеко не всегда осознаются как создателями, так и последователями. В истории наиболее сильные институты модерна — это как раз институты с глубоко осмысленной парадигмой, ценностями и мифом, основанные на сильном теоретическом фундаменте. В упрощенном виде это перекочевало в бизнес в виде разработки миссии компании. На практике многие институты создаются ситуативно, как реакция на конкретные вызовы. Институты также меняются вместе со временем, приобретают новые функции. Институты могут формироваться стихийно, как в наше время, например, цифровые медиа и социальные сети. Во всех этих случаях ценности и парадигмы вложены в институт не целенаправленно, а как бы по умолчанию, как само собой. Доминирующие научные и управленческие парадигмы, культурные и социальные институты присутствуют на уровне социальной нормы, метакогнитивной рамки. Обычно они не осмысляются людьми, а принимаются как данность. Проблема состоит в том, что институт как бы насаждает свою программу и ценности. Даже если при проектировании института вложенные ценности не осознавались создателями, они все равно будут осуществляться и насаждаться через институт. Поскольку проектируемый институт — это всегда некий рациональный шаблон, и эта рационализация всегда несколько упрощает реальность, моделирует поведение людей. Снижение культуры, рост узких специализаций, имеющее место в последнее время ведет к отсутствию рефлексии парадигм и ценностей в основе институтов. В рамках одной страны общества могут одновременно внедряться институты, основанные на разном понимании человека и общества. Именно так и происходит в ходе идеологической конкуренции, поскольку, например, консерваторы и либералы имеют разные представления о человеке и обществе. В итоге в одном обществе сосуществуют институты, которые на уровне проекта несут в себе взаимоисключающие ключевые положения. Это одна из причин дезорганизации управления в западных странах, непреодолимых противоречий при принятии коллективных управленческих решений. Менеджеры не задумываются о философии, они используют имеющиеся институциональные инструменты. Однако эти инструменты рассогласованы между собой. На практике мы видим, что принятая парадигма, реализованная в виде институтов, моделирует деятельность человека, превращается в социальную норму. в концепцию «homo economicus» на уровне ценностей заложен вульгарный материализм, упрощенное механистическое представление о человеке. Но сами экономисты, разработчики институтов, основанных на рыночном саморегулировании, вряд ли задумывались о ценностных компонентах этих институтов. Они решали прикладные задачи управления экономикой. Так или иначе, спустя десятилетия, после того, как на Западе за основу была взята эта концепция, большинство населения Запада действительно превратились в homo economicus. При Гитлере абсолютное большинство немцев также были добросовестными национал-социалистами и защищали режим до последнего дня войны. В этом состоит большая проблема нашего времени. Современные институты формируются под влиянием ситуативных факторов, часто как результат тактических решений множества управляющих. Но в результате они моделируют человеческое поведение, воспитывают общество, даже если создатели о такой роли этих институтов и не думали.